большая стирка, корявый лом, Сергей Кизиль в ванной базируется. Попки девственные, половые губки поднимают мой хуй лучше, чем большие женские грудки. Вонючие дамские пупки, волосатые соски и небритые ноги. За ушком засыпают мандавошки, греют в менструации свои брюшки. Взрываем в падике бошки, вкуснятина из манды высыпалась. Брюквенная каша из собачьих мозгов. В роте отбой, начинается армейское насилие. Душками кровати пиздить молодых по почкам и ребрам. Причесывать лысые головы граблями и выравнивать челки черенками. Тренирую потенцию, таскаю на хую бревна, яичники и придатки. Дрим зачах от порошка, хуй уже как жвачка. Насилие над животными и детьми в костюме свиньи. С Никитой нас не вини, ты Винни-Пух, мы тебя ебем в пух и прах, братан. Машинкой скоблил ванной пах до утра, шурудил средним пальцем в твоих нутрах. Нужна быстрота и пудра, нужен шампусик с рыдбулом, нужен лидокаин для твоих булок, паскуда ебливая. Наш бог нам велит насиловать, грабить и убивать, набивать фраги армейским ножом, топтать берцами жопы, пилить зубы ножовкой, делать из собак шубы, под швак забивать багажник копьи трупами. Выжить в темное время трудно, если на тебе туфли и туника. Я тебя выебу прямо у турника, сука, без капли людского стыда. Вникай, моя Ника, ты меня кинула, но я спущу твою кровь, открутив ниппель между гудком и вагиной, в пизду вазелин и масла. У нас есть дегти и смола, есть БДСМ и два длинных фалоса, и два длинных фалоса, который за пазухой, блять, который за пазухой, блять.